Глава третья. Демьян смотрит на дорогу. Хорошо, что снег не такой густой, нет метели, да и трасса освещена. Морозов и сам себя не узнает. Одно дело словесной перепалки, а совсем другое — что? Демьян ни черта не понимает, не ориентируется, творит какую-то дичь. На вопрос, что с ним происходит, ответа пока не находит. Поворачивает голову на секунду, талия все еще дуется на него, молчит, никак не реагирует на его привычные подколы. Вот и сейчас смотрит в свой телефон, полностью игнорирует водителя. Морозов отворачивается, переключает внимание на дорогу, а в голове роятся разные мысли. Обо всем, чего быть не должно, уж точно не с Демьяном. «Присмотри за ребенком», — так говорит отчим, прежде чем уехать с матерью в медовый месяц. Тогда Демьян согласно кивает, а сейчас уже и сам не рад тому, что согласился. На кой хрен ему нужны такие заботы? У него и без талии куча неотложных дел пред праздниками. А тут Морозов ловит себя на мысли. Он прокручивает в голове картинку. Отражение талии в зеркале, а на ней его ладони. Он чувствует ими каждый изгиб и теплую влажную кожу. И сам не понимает, почему кричал на нее. Почему вообще вломился в ее комнату. Мог бы подождать, ведь пока она выйдет в гостиную. Но нет. Злился настолько, что не контролирует ни себя, ни свои поступки. Глупые, если разобраться. Пацанские какие-то. Да какой она ребенок? Ей ведь 20 лет. Эту информацию Морозов твердо знает. По странному, абсолютно случайному совпадению, у них стали день рождения в один и тот же день. Наверное, потому Демьян и запоминает дату. Первое млин января. Везет же. До небольшой деревни, где у Морозова есть дом, остается еще около получаса езды. Есть время подумать и успокоиться. Потому что пока в крови у Демьяна нет и намека на спокойствие. Сплошной огонь. Девчонка с первого дня знакомства, с первой встречи цепляет его. И с каждым разом все сильнее. Ладно, он потом будет со всем разбираться. Сейчас главное решить, куда определить гостью, ведь спальня в деревенском доме пока что только одна, вторая в ремонте. У Морозова все никак не дойдут руки, чтобы доделать ремонт. Почти все время Демьян проводит в городе. Выбирается крайне редко, а уж гостей в домике и подавно не было. По сути, Талия первая, кто увидит его тайную берлогу. Демьян улыбается уголком рта. Он покупает дом исключительно из-за расположения и шикарного вида на озеро. Зимой оно замерзает. И огромный серебристо-белый блин смотрится сказочно в окружении пушистых елей, усыпанных снегом, как в сказке. Морозов уже представляет, как Талия будет его дразнить, как только увидит и дом, и озеро, и ту самую волшебную сказку. У Демьяна даже имеется таблица на воротах «Д. Морозов». А кто-то из местных мальчишек краской замазал последние буквы. У Морозова все никак не доходит руки, чтобы снять табличку или поменять ее, ну или попытаться отмыть. Он уже и не удивляется, и не реагирует на шутки окружающих, связанные с его инициалами. А вот подколов талии кошмар ждет, потому что твердо знает, девчонка его удивит. «Что смешного?» — подает Талия голос, а Морозов лишь шире усмехается. «Ничего», — пожимает плечом. «Думал, у тебя голос пропал, так визжала сегодня. А нечего меня лапать». Зыркает на него девушка, а Морозов замолкает. Тут она права, он перегибает. Потому должен извиниться, наверное. И уже открывает рот, чтобы попросить прощения. Но вместо, как минимум, короткого «прости», говорит. «Ты сама виновата. У меня дома-то не появлялась. Ваш консьерж тоже тебя не видел. В универе сказали, что твою группу отпустили еще в обед. На телефон не отвечаешь. Что я должен был думать?» «Как минимум не орать», — поджимает губы девчонка. «Я не орал», — припечатывает Демьян. «Угу, конечно», — возражает Талия. «Обязательно спорить. А тебе обязательно быть таким кретином? Кошмарный у тебя характер. Да и ты не подарок, Морозов». Они вновь припираются. Демьян чувствует, как напряжение, невольно возникшее там, в спальне, потихоньку сглаживается. Это уже прекрасно. «О, смотри, олень!» Показывает Морозов на обочину, где действительно замирает животное во всей своей красе. В городе такого не встретить, разве что в зоопарке. «Угу, вижу прекрасный экземпляр», — фыркает Талия, а сама глядит на Демьяна. И сомнений не остается, кого именно девчонка имеет в виду. Морозову хочется отшлепать ее или в угол поставить, потому что вот такие перепалки — это даже не школьный уровень, а детсадовский. Но мысли невольно возвращаются к той самой части тела, по которой Демьян прошелся бы ладонью. Так, стоп. Морозов трясет головой, потому что в голову полезли нехорошие мысли и крайне странные желания. абсолютно не братские. А ведь Тадеуш рассчитывает на Морозова, доверяет ему безопасность и опеку над дочерью в их с матерью отсутствие. Отчим прекрасно видит, насколько красиво, наивно, юна и неопытна его дочь, настоящая мишень для охотников за приданым. Одного такого Демьян уже отвадил, переговорил с этим, как его Олежиком, и сколько их таких может встретиться дочки банкира. Тут на страшных, но богатых дочек олигархов липнет всякий сброд, а уж талии и подавно не дают прохода. Потому Тадеуш и определяет Демьяна в няньке талии. И если еще вчера утром Морозову идея совместного проживания до возвращения родителей нравится, то сейчас парень уже не уверен, что выдержит. Не наломать бы дров. Проходи, не стесняйся, будь как дома. Демьян произносит дежурную фразу, а я с интересом осматриваю фасад дома. Очень миленько на самом деле. Одноэтажный коттедж, отделанный деревом. Высокие окна, крыша присыпана снегом, а по периметру участка еле укутанные серебристым покрывалом. В лунном свете снег искрится и сияет, и кажется, что сам домик погружен в волшебство. Но я, конечно же, не собираюсь признаваться, что здесь очень красиво. Продолжаю делать вид, будто все еще обижена. Морозов закрывает ворота и по тропинке приближается ко мне. «Ну, как тебе?» Он кивает на темные окна коттеджа. «Не вилла, конечно», — небрежно пожимаю плечом. «Электричество хоть есть?» «Ты что, откуда в нашем захолустье такая роскошь?» Усмехается Морозов и проходит мимо. К сожалению, цивилизация не дошла до этих мест. Всего на секунду я верю ему, но потом понимаю, что Демьян просто шутит. «Врун!» — кричу ему в спину, а сводный брат лишь негромко посмеивается. «Не выдерживаю. Мне хочется устроить ему какую-то пакость. А ведь я могла бы оставаться дома, в тепле, пить чай, заниматься важными делами, вроде сна, но нет, этот гад тащит меня в глухомань. Пусть здесь и красиво, словно в сказке, но все равно». Я подхватываю пригоршню снега, леплю комок и запускаю прямо в спину Морозова. Немного промахиваюсь. И вижу, как снежок попадает прямо в затылок Демьяну, а сам снег сыпается за ворот пальто. Ну а я что? Разве виновата в том, что Морозов выбрал стрёмное пальто вместо нормального пуховика и приличной шапки? Мог бы подготовиться, а не красоваться моделью. Сам виноват. Я не думаю о последствиях. О том, какая может быть реакция у парня. Просто хватаю еще снег и леплю снежок уже побольше. Мой новый снаряд достигает цели. Я громко смеюсь, видя, как злится Демьян, потому что в последний момент он оборачивается, невольно подставляя лицо под удар. «Ну ты попала, кошмар!» — цедит Морозов, смахнув уже чуть растаявший снег с лица. «Я кошмар!» — показываю ему язык и вновь запасаюсь снежком. «Хорошо, что вокруг просто огромные сугробы, можно устроить настоящую битву. Что я и планирую устроить. Ты — кошмар!» — вновь цедит Демьян. Опускает сумку и мой чемодан, который забирает утром из квартиры отца, на ступени, ведущие к дому, поверх небрежно бросает свое пальто. А я в это время торопливо леплю новые снаряды. Без лишних слов Морозов срывается с места. Я вижу, как он несется ко мне с таким выражением на лице, словно собирается меня придушить и прикопать в том самом сугробе, из которого я ловко леплю снежки. Демьян не успевает добежать до меня, в него прилетают мои метко отправленные точно в цель боеприпасы. Парень пытается отмахнуться, увернуться, но все равно оказывается весь в снегу. Я испытываю ни с чем не сравнимое чувство детского восторга. Когда я играла в снежки в последний раз, не вспомню. Возможно, что вообще никогда этим не занималась, а сейчас мне хочется творить всякие разные глупости и смеяться. Я вновь замахиваюсь, но комок ломается прямо в моих пальцах, а меня сносит с ног мой брат Амбал и валит прямо в сугроб. Снег мягкий, воздушный, и мы вмиг проваливаемся в него. Я лежу на спине и пытаюсь сделать вдох, но смех рвется из груди. Да и Демьян всем своим немалым весом прижимает меня к снежной перине, а пышные снежинки летят на нас прямо с неба. «Теперь сама это все стирай с меня», — негромко требует Морозов, а я послушно тяну руки к его лицу. Но вместо того, чтобы убрать мокрый снег, наоборот, очень тщательно пытаюсь прилепить комья снежной массы к мужским щекам, бороде. Достается даже бровям, отчего Морозов, пусть всего на секунду, но становится похожим на самого настоящего деда. «Дед Мороз!» — хохочу я. Морозов издает странный звук, похожий на рычание, и швыряет снег мне в лицо. Я возмущенно взвизгиваю. Теперь уже мне не до смеха, потому что снег тает, оставляет капельки влаги на коже, а легкий морозец тут же щиплет щеки. Я пытаюсь стереть все это с лица, но замираю, потому что Демьян перехватывает мои ладони. Мне не удается рассмотреть лицо парня, потому что на моих ресницах скапливаются капли воды. Но я чувствую горячее дыхание. «Слезь с меня!» — выдыхаю я. «Ты первая начала!» — напоминает мне парень, а между нашими лицами клубится пар от нашего дыхания. «Ты сам меня спровоцировал!» — парирую я. «Я? А ты у нас невинная овечка, угу!» — усмехается Морозов. «Сам ты баран!» — обижаюсь я. Возмущение моментально испаряется. Я ловлю взгляд Демьяна, странный взгляд мужских глаз. Мне даже кажется, будто лицо сводного брата приближается к моему. Более того, мне чудится, будто вот-вот наши губы соприкоснутся. Что за... Демьян рывком поднимается на ноги, утягивая и меня, подхватив точно куклу. Я ловлю небольшую заминку, когда мужские руки все еще находятся на моей талии и спине. А сам Морозов смотрит на меня с высоты своего роста. Я не дышу. Все вокруг кажется странным и непривычным, в том числе и мои мысли, мои эмоции, мое восприятие ситуации и мира в целом. Морозов отступает и, отвернувшись, идет в сторону дома. «Твоя комната слева по коридору», — слышу его немного изменившийся голос. Провожаю высокую широкоплечую фигуру взглядом, вздыхаю. Щеки горят то ли от смущения, то ли от мокрого снега. «Вот же засранец! Точно соврал!» Качаю головой, видя, как в окнах загорается свет. Мысленно машу на все рукой и торопливо вхожу в дом, потому что после посещения сугроба моя одежда слегка промокает. Распахиваю закрытую едва ли не перед моим носом дверь. «Да ну нафиг!» — выдыхаю я. Прохожу небольшую входную зону и застываю прямо перед дверью, за которой следует просторная гостиная с самым настоящим камином и пышной елкой. Пусть пока еще не наряженной. «Давай нарядим!» «Угу, прямо сейчас», — усмехается Морозов. «Игрушек нет». «Ну, хоть что-то у тебя есть? Мишура, гирлянды?» «Откуда?» — фыркает Демьян и стягивает с широких плеч бежевый свитер. «Утром можно заказать доставку», — предлагаю я. «Утром я в коем-то веке высплюсь», — ехидно сообщает он. «Живо ужинать и спать». «Это ты самому себе даешь такую установку?» — ехидничаю я. «Это я тебе намекаю, что ужин готовишь ты», — хмыкает Морозов. «Продукты сейчас принесу из машины». «Вот сам и готовь, ты же здесь хозяин», — напоминаю я. «А ты женщина, и твое место вон там у плиты». Кивает он, а у меня опять чешутся руки. «Послушай, Морозов, тебя часом никогда сковородкой не били?» — шиплю на него. «А тебя никогда в угол не ставили?» Парирует он, а я не замечаю, что Демьян вновь оказывается очень близко ко мне. Но на этот раз не прижимается, и на том спасибо. «Где здесь сковородка?» Интересуюсь я, прищурившись и глядя в нахальное лицо парня. «Возьми и сама найди». Чеканит он, а я чувствую, как он нависает надо мной. Свитер мой любимый испортила поганка. «А ты!» «Я вообще не хотела сюда ехать!» Громче кричу я. «Ну и дура! Сам кретин! Идиотка! От идиота слышу! Живо на кухню! Сам иди! Кошмар, как ты меня достала! Я кош...» Мое возмущение утопает под неожиданным напором. Морозов дергает меня на себя, сжимает руками, а ртом накрывает мои губы. Я застываю, хлопаю ресницами и совсем не понимаю, как реагировать. Это ведь Демьян Морозов, мой сводный брат и враг по совместительству. Наверное, самый злейший враг на сегодняшний момент. Влажным языком Морозов раздвигает мои губы и врывается глубже. Я чувствую давление в живот, даже через теплый костюм. Меня окатывает волной жара, но совершенно неожиданно для меня мои ладони упираются в широкие плечи, и я толкаю парня. Демьян отстраняется, спотыкаюсь на его затянутом туманом взоре, дышу часто и шумно, а тишину комнаты вспарывает хлопок. Моя ладонь горит, а на щеке Морозова остается отметина от моих пальцев. Мне хочется сбежать подальше от Демьяна, потому что я не готова к такому повороту, вообще не готова целоваться с ним. «Пожалуй, я пойду сам займусь ужином», — говорит он и отводит взор. Мне кажется, что у него начали краснеть щеки, или это от мороза, и уши, кончики ушей тоже краснеют. «Угу, давай». Веду я плечом, отворачиваюсь, потому что боюсь рассмеяться или сотворить еще какую-нибудь глупость, но все же кривляюсь, передразнивая Морозова, говорю. «Место женщины у плиты». «Я все слышу», — доносится до меня голос Демьяна. «Тебе просто показалось, я вообще-то молчу», — возражаю я.